Глава 53. Наоми и Шошана были заняты подготовкой к свадьбе. Однажды утром Наоми достала из шкафа свое свадебное платье. Шошана уже не спала, поэтому они устроили примерку. «Платье должно быть идеальное», — думала Наоми. Тут в комнату вошли Блюма и Перл. «Ночью мне приснился сон, что небо горело», — сказала Перл с широко распахнутыми, остекленевшими глазами. «Опять кошмар?» Наоми встала из-за швейной машинки. Она подошла к Перл и обняла ее. «Ночью она проснулась в слезах, но я ее успокоила», — сказала Блюма. «Ох, Перл, все хорошо», — мягко сказала Наоми. «Эти сны тебе снятся много лет, но ни один не сбылся. Спасибо Хашему. Поэтому, возможно, твой папа прав. Возможно, это всего лишь сны. И они ничего не означают». Наоми хотелось верить, что это правда. В конце концов, она была благодарна, что ни одно пророчество из снов Перл не сбылось. Но Перл не ответила. Она лишь покачала головой. Тогда Наоми вспомнились флаги. Красно-черные флаги с черным пауком посередине. Она не могла не обращать внимания на то, что такие же флаги появлялись и в ее снах. Наоми прикрыла глаза и ясно увидела их перед собой. И вздрогнула. Потом что-то произошло в Варшаве. Нечто ужасное, грозившее потрясти всю страну. Это событие изменило жизнь поляков, но далеко не в такой степени, как жизнь евреев.